И горе мне, если я поеду на тот остров, а если он меня увидит на мотоцикле, между нами все кончено. Он, поверите ли, просто меня терроризирует. А вы ездите на мотоцикле? Мне бы очень хотелось, но Массимо запретил. Так же, как запретил мне интересоваться йогой, курить марихуану, летать на планере, ехать на Кубу с друзьями. Он ужасный моралист. Санта-Мария, хоть он и не испытывал истинной ревности, подумал, что этот Кампи занимает слишком много места в ее жизни. Что же вы, по его мнению, должны делать? Быть хорошей матерью и женой, играть в бридж, заниматься благотворительностью, покупать платье в Париже, словом, быть добропорядочной буржуазной сеньорой. Тут она поднялась. Ну а теперь я покажу вам парк. Идемте. Повелительным тоном сказала она. Однако по пути она увидела, что на площадке, обрамленной платанами, играют в шары, и тоже захотела сыграть хоть одну партию. Но сыграли они целых три. Санта-Мария одну выиграл, две проиграл после упорного сопротивления. Анна Карла сказала, что прежними деревянными шарами было приятнее играть, чем нынешними металлическими, а затем повела его по ухоженному парку с самой разнообразной флорой. Жаль только, что скамьи были грубые, из необтесанного дерева. У садовника, который подрезал большой куст, она спросила, как называются те красные цветы. Садовник ответил, а затем подарил ей один цветок, а она ему сигарету. Анна Карла понюхала цветок и воткнула его в волосы. «Всего на минуту, чтобы доставить удовольствие садовнику», — извиняющимся голосом сказала она. «Экзотическая южная женщина — это не мой тип». У первого же куста Анна Карла бросила цветок на траву, и Санта-Мария чуть его не поднял. В разных местах, в тени деревьев, он несколько раз готов был ее обнять, а во время разговора, полного глубокого тайного смысла и в то же время совершенно легковесного, едва не назвал ее на «ты». Но каждый раз его что-то удерживало. Когда они снова подошли к площадке, окаймленной платанами, то увидели, что к ресторану подкатил большой серый БМВ, и из него вышли двое — молодая женщина с гордо вздернутым носиком и мужчина, державшийся немного неуверенно. В дверях ресторана появился его владелец, приглаживая редкие волосы на затылке. Санта-Мария его узнал и неосторожно воскликнул. «А, понятно. Вы что, их знаете?» — спросила Анна Карла. «Не их, а владельца ресторана. Кто он такой?» «Как у нас принято говорить, старый знакомый. 2 года назад был хозяином ночного клуба. Наркотики, скупка краденого и тому подобные вещи. О, Боже!» Он сам своими руками все испортил. Анна Карла нахмурилась, решительно села в машину и увезла его из этого волшебного места. «Видимо, в такие места Витторио и возит своих проституток», — подумала Анна Карла, осторожно ведя машину на извилистом спуске. «Потому что он наверняка прибегает к услугам именно проституток, хотя и дорогих 50-100 тысяч лир за ночь. Иметь постоянную любовницу с квартирой он не захочет, это не в его стиле. Ну а женщина с щедрой душой не станет терпеть возлюбленного, у которого вместо сердца 12-перстная кишка, печень и селезенка. К тому же полуофициальная любовная связь была бы оскорбительной и даже унизительной для нее. А Витторио можно было обвинять в чем угодно, но только не в отсутствии деликатности и уважения к ней. Ей, конечно, и его вероятные встречи с проститутками не доставляют удовольствия. Вчера вечером, когда бедный Фонтана допустил непростительную оплошность, Витторио посмотрел на него так, словно вот-вот ударит головой об стенку. Ей даже стало не по себе. Но, в общем-то, эти случайные связи не играли особой роли в их семейной жизни. Витторио — отличный муж. Он нежно любит ее.